Эпилог. Озерск, Тянск. Август 1968 года. Я не хотел. Нет. Я ж по-хорошему, по-добру. Это все они. Они виноваты сами. Ну зачем было драку устраивать, в бутылку лезть? С какими-то ведь все хорошо получилось, и все довольны остались. Да, понимаю. И я в чем-то виноват, не сдержался, но они же... Господи! Уронив голову, журналист Левушкин шмыгнул носом и громко на весь кабинет зарыдал. Обыск в его городской квартире принес то, что еще загодя предвидел Алтуфьев. Одна из стен в комнате журналиста была полностью увешана фотографиями девушек. Кое-что вырезано из иностранных журналов, но много и черно-белых фотографий размером 13 на 18. Среди них много озерских девиц. И убитые Рекетова и Федосеева. Красавицы, как живые. При обыске нашли спрятанные в карнизе фотопленки. Ну а нож изъяли при задержании. Кстати, и сам обвиняемый при задержании пострадал. Схлопотал пулю в предплечье. Блестевший в пыли гаечный ключ заметил Дорожкин. Не поленился, остановил мотоцикл подобрать. Добру-то пропадать негоже. Тут и выяснилось, ключик-то на 13. Редкий. «Отвятки, ключик!» Спрыгнув с сиденья, Максим задумчиво осмотрелся по сторонам. «А раз ключик, значит и вятка недалеко. Да вон, в кустах блестит. Ее Женькина, веспочка». «Вижу», — усмехнулся Дорожкин. «А вот и деревня заброшенная. Стажерка наша, наверное, там фоткает». «А наши, верно, нас потеряли?» «Нет, вон едут. Повернули. Заглянем в деревню?» «Давай. Может, просто позвать?» «Можно». «Постой». Участковый вытянул руку, указал. «Смотри-ка, бежит кто-то». «Так Женька же и бежит», — ахнул Максим. «А за ней мужик с ножиком». «Вот же гад! Смотри, смотри, упала! Скорей!» Вытащив пистолеты, милиционеры бросились к лугу. «Эх, успеть бы!» Мезенцев действовал, как опытные товарищи научили. Сначала выстрелил в гада, а уж потом дал предупредительный верх. Еще и закричал. «Стой, стрелять буду!» «Все по закону», — Дорожкин потом подтвердил. Обвиняемого вскоре вывезли на следственный эксперимент, закрепить показания на месте, вернее, на местах. Сначала в старый погорелец. «Вот здесь она мне упражнение показывала, без платья. Потом на мостик встала, вот прямо здесь». «Почему без платья?» — уточнил Алтуфьев. «Так сняла по моей просьбе. Я ж тренером представился. Мол, надо мускулы посмотреть, как работают. Я как-то репортаж из спортивной школы делал. Знал, чего говорить». «Так, дальше». Я ее поцеловал в губы. «Сами понимаете, красивая девка не выдержал, а она мне пощечину влепила. Я бы звала всяко. Бросилась с кулаками. Ну, я в ответ ударил ее в скулу». Она и упала, ударилась затылком прямо вот об этот камень. «Товарищи понятые, смотрим внимательно». «Я к ней смотрю, не шевелится. Мертвая. Я не хотел. Нет. Это все случайно вышло». «Дальше». «Дальше хотел в речку ее отволочь. Тут людно как-то. Нашли бы быстро. И меня могли видеть. Потащил, увидел плот, решил подальше на нем отплыть». «К станции?» «Да». «А звезду чем вырезали?» «Так ножиком, обычным, складным». «Тем, которые у вас изъяли?» Сидевший на старом бревне Пенкин оторвался от заполнения протокола, уточнил. «Да, им». Убийца развел руками и слабо улыбнулся. «Другого у меня никогда и не было. С виду человек как человек, обычный, интеллигентный даже, стихи любит, Евтушенко. По поведению этакий вечный мальчик, рохля, улыбка такая добрая, обаятельная. И на тебе». «А звезду-то зачем вырезали?» «Подозрение от себя отвести, чтобы на бывших фашистов подумали. Многие ж из лагерей вышли уже. Товарищ следователь, а можно попить? Ну, рука разнылась». Левушкин кивнул на забинтованную правую руку. Пуля на вылет прошла, можно сказать, повезло. «Хотя какое уж тут везение». «Максим, дайте ему воды кто-нибудь». С этой же целью направить следствие по ложному следу Левушкин подставил и Лутоню. «Понимаете, я как про него услышал в дежурке еще, так сразу и подумал. Вот ведь вполне подходящая кандидатура, тем более ему ничего не будет, инвалид детства». И когда второй раз Пупсов в магазине увидел, и сразу идея возникла насчет звезды. Сам не решился купить, попросил каких-то девчонок. Девчонки, кстати, Левушкина опознали, как положено, с подставными в парике под протокол опознания. Только увидели сразу же и показали пальцами. Он. И Ритка Ковалькова признала гада, и Яна, и все прочие. Я как-то по Кузнечному шел в УРС, так ближе. Смотрю, купальник на веревке сушится. Такой же, как у той. Зеленый. Тот-то я сжег и вообще все сжигал, мало ли что. И вот этот. Осторожно снял. Трусики выбросил. Они на той девчонке оставались. На убитой Федосеевой? Да. Оливчик я подбросил Лутоне. Вместе с куклами. Думаю, уже очень скоро все это увидят те любопытные девочки. Они все время там ошивались. И в этот раз тоже. И во двор Лутони заглядывали. Так и вышло. Нашли и сразу в милицию побежали. Алтуфьев покачал головой. А если бы сам Лутоня кукол раньше времени обнаружил, или его мать? Об этом я не подумал. Честно признался убийца. Все как-то спонтанно вышло, само собой. Заранее ведь я ничего такого не планировал. Еще на девочек тех понадеялся, больно уж прыткие. И Лутоню доставать любят. Так ведь и не зря надеялся, сработало ж. Следующее место преступления — Большое озеро, дальний пляж. Вот тут она загорала. Красивая, в зеленом купальнике. Я подошел, представился, сказал, что зовут Александр. Она тоже имя свое назвала, Лена, улыбнулась даже. Слово за слово, беседа пошла. О чем уж не помню, я фотохудожником назвался. Действительно, ведь увлекаюсь. Зоркий у меня. Недавно вот Фед Микрон купил, чтоб пленку экономить. Там 72 кадра, знаете. Я ее стал снимать в купальнике. Она не отказывалась, смеялась. А вот снимать купальник не захотела. Я рядом сел, стал гладить. Место-то безлюдное. А она на меня с кулаками в драку полезла. Синяк поставила, расцарапала щеку. Кошка! Ну, я, конечно, рассвирепел. Оттолкнул ее, дуру. А она лезет. Камень какой-то под руку попался. Я камнем ударил. Она в воду упала, на песок, там же мель. И лежит, не встает. То есть убивать ее у вас умысла не было? Ну, конечно же, нет! Она ж сама ж... И тут вы вспомнили про звезду. Да, именно так и было. Вырезал, чтоб вроде бы фашисты бывшие сделали. Еще одно место. Нежилая деревня в 3 километрах от Лерничей. Тут уж и Женька участвовала. Колесникова Евгения Александровна. Почти что и не хромала. Хорошо, не перелом. Вывих. Так, Евгения Александровна, где вы встали? Вот тут, специально, чтобы убежать на дорогу. Что делал гражданин Левушкин? Подошел. Левушкин, подойдите. Дальше. Женька покраснела и сглотнула слюну. Погладил, я отпрянул и бежать. Подозреваемый, покажите, как держали нож. Ясно. Евгения Александровна, как вы считаете, угроза вашей жизни и здоровью была реальной? Еще бы! Если бы не милиция, зарезал бы точно! «Да я только попугать!» «Прочитайте. Здесь вот распишитесь. Товарищи понятые, и вы...» Протянув заполненный протокол, Пенкин украдкой посмотрел на часы. Обвиняемого посадили в бирюзовый воронок, все потихоньку расходились. «Женя, вы молодец!» — со всей искренностью поблагодарил Алтуфьев и тут же повернулся к коллеге. «Что, Сергей Петрович, куда ты торопишься?» Пенкин приосанился и улыбнулся. «Так...» «Вечером в театр иду, говорил же». «А, в мускомедию. На Сивильского цирюльника?» «Да нет же, на слугу двух господ». «А, на слугу? И что, один идешь?» «Ну, не один». Следователь заметно смутился. «Я, наверное, лучше на автобусе в Тянск поеду, чтобы сразу в театр с девушкой». «На автобусе?» «Она отсюда, из Озерска». «Ох ты, боже мой, из Озерска». «И кто такая, интересно? Надеюсь, совершеннолетняя?» «Владимир Андреевич, вполне. Очень хорошая девушка. Яной зовут». «Ну и что ты от нас ее прячешь?» «На Волге и доедем. Уж точно поместимся все. Прямо у театра вас и высадим. У дворца. Ну, да, у дворца. Так я тогда за ней сбегаю. Черная прокурорская «Волга» ГАЗ-21, сверкая никелированной пастью и обводами фар, дожидалась у крыльца отделения милиции. Шофер средних лет дядечка в летней коричневой куртке и кепке деловито протирал лобовое стекло чистой белой тряпкой. Начальство он, конечно, заметил. «Что, Владимир Андреевич, едем?» «Сейчас. Пенкина с девушкой подождем». Алтуфьев неспешно уселся на переднее сиденье. Водитель тоже занял свое место. «Пенкина? С девушкой?» «Ну да, Иваныч, здесь он себе зазноб нашел». «О, идут, кажется. Вон». «Ух, ничего себе!» — рассмотрев девушку, восхитился водитель. «Вот это красотуля! А ноги, фигурка! Прям как это! Софи Лорен. О, точно!» «Ну, Сергей Петрович...» В конце августа Максима вновь призвали в армию, уже как резервиста, в связи с введением войск в Чехословакию. Насколько, Макс толком не знал, не сказали. Собрался он быстро, мать напекла пирогов, всплакнула. «Ты осторожней там». То же самое пожелала и Женька. «Ой, Макс, я за тебя переживать буду». Молодой человек лишь отмахнулся. «Да брось ты, не война же. Тем более не одни мы там, и венгры, и поляки, и немцы. Участвуют все страны Варшавского договора. Наведем порядок, вернусь». «И все же, Макс, если б не ты тогда, не знаю, была б жива ли». Чуть помолчав, Евгения поцеловала парня в губы. Крепко и неожиданно горячо. Максим вернулся быстро. В конце сентября советские танки уже покинули Прагу. Сразу включился в работу и написал Женьке письмо в общежитие в Ленинград. К телефону на вахте там никогда не звали. Правда, письмо Мезенцев проносил в кармане дней 5, сразу же по приезде попав под служебную проверку, инициированную районным прокурором товарищем Христофоровым по факту правомерности применения табельного оружия. Да и вообще, в общежитии никого не было. Все студенты уехали в подшефный совхоз убирать морковку и брюкву. Правда, Колесникова все же отпросилась на пару деньков. И уже в воскресенье 29-го сидела в кафе на Ратушной площади и пила кофе с ликером «Вана Таллин». Конечно же, не одна, с Тынисом. Давно ведь обещала приехать. Левушкину суд вменил не умышленное убийство, а неосторожное, перепрыгнув со 102 и 103 статей на куда более легкую 106. Плюс еще вменили 118-ю. Понуждение к вступлению в половую связь. И 117-ю через 30-ю – попытку изнасилования. Вину свою убийца признал полностью, в содеянном раскаялся. Прокурор просил 10-ку, суд дал 8 лет. Гуманнее некуда. Только вот кто убитых девчонок вернет? Таню Рекетову и Федосееву Лену.